«Ваше имя Гарольд, как Гарри?» – поразилась я. «Да, а что тут такого?» «Нет-нет, ничего. Прошу вас, дядя Гарольд, продолжайте. Простите, что перебила. Так вот, разумеется, все, что Букеру известно о происхождении домовых эльфов, он узнал не из книг. В самых старинных изданиях лишь вскользь упоминается, что домовые эльфы бежали от некой опасности, что они искали пристанище, которое маги им предоставили, в обмен на некоторые услуги, что на самом деле следовало бы назвать кабалой или, попросту говоря, магическим рабством. Но есть еще устные предания эльфов. Они почти исчезли, и из числа самих домовиков очень мало кто знаком с ними. Букер, к счастью, относится к числу самых осведомленных. К сожалению, у домовых эльфов нет своей письменности, и почти никто из них не владеет грамотой. Маги делали все, чтобы ослабить это племя и уж, конечно, не только не способствовали их образованию и развитию, но, совершенно напротив, делали все от них зависящее для деградации и ослабления этих удивительных, уж можете мне поверить, совершенно удивительных созданий. К несчастью, мы в этом преуспели. Домовики по природе своей существа совершенно незлобивые, доверчивые и очень преданные. Так что волшебникам все сошло с рук. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, у меня нет ни малейших оснований сомневаться в правдивости и истинности того, что мне удалось узнать от Букера. У него несколько своеобразная манера выражать свои мысли, но, можете мне поверить, он необычайно умен. Итак, несколько тысячелетий назад в наш мир пришли драконы и привели с собой своих слуг и соратников, так называемых домовых эльфов. Дело в том, что в те времена все драконы обладали по меньшей мере двумя ипостасями, собственно драконовой и человеческой. Переход из одного состояния в другое в какой-то мере влиял и на их сознание. Ну и условия жизни драконам, обратившимся людьми, нужны были иные. Трудно сказать, как у них образовалась столь прочная связь с эльфами. Вероятно, драконы участвовали в развитии этой магической расы. Вполне возможно, что это некая разновидность эльфов, что они произошли в отдаленной древности от существ, подобных тем, что обитают, к примеру, в России, ныне именующейся Советским Союзом, и называются там просто домовыми. Домовые, куда более примитивные существа, со слабо выраженной магией. Может быть, в мире драконов существовали им подобные, но долгая жизнь бок о бок с потрясающим драконьим племенем наложила на них свой отпечаток, постепенно изменив их природу. Кто знает, точно известно лишь, что когда часть драконов перебралась в наш мир, их домовые эльфы последовали за ними. Здесь драконы постепенно деградировали. К несчастью, сама цель их, захватить власть над людьми и землей, содержала в себе порочное зерно, и когда оно проросло, мне кажется, вы меня понимаете, я с готовностью кивнула. Не случайно практически у всех народов Земли есть мифы и легенды, так или иначе связанные с драконами. Они восходят к тем временам, когда люди встречались с ними достаточно часто. Постоянно встречающиеся упоминания о похищении или даже о поедании людей драконами объясняются тем, что драконы намеревались, так сказать, вывести новую породу людей, и действительно похищали детей и молодых женщин, но ни к чему хорошему это не привело. Стоит отметить, что есть также немало легенд о мудрых драконах. Значит, люди в обозримом прошлом встречались с ними. Может быть, часть драконов покинула Землю и вернулась в свой мир, осознав ошибочность и порочность своих первоначальных намерений. Если им и удалось некогда изменить домовых эльфов, то надо учитывать, что это были существа их мира, а кроме того, это было своего рода взаимовыгодное сотрудничество, почти симбиоз. С людьми подобное было невозможно. Постепенно могущественные и некогда мудрые существа лишались разума. Сейчас драконы – опасные, хотя и по-своему прекрасные создания, которые по интеллекту часто соответствуют уровню умных животных. Прискорбно, но это так. Драконы потеряли способность принимать человеческий облик и перестали нуждаться в существах-помощниках, создающих уют в доме. У них больше просто не было домов. Они жили в природных логовах, создавая их при помощи магии. Но это было не то, в чем нуждались домовики. Домовику необходим дом, или хотя бы какое-то скромное жилище. Такова его природа. Потерявшие изрядную долю разума драконы стали просто-напросто опасны для своих бывших друзей и союзников-слуг. Домовики бежали, но куда им было идти? Некоторые скрывались в жилищах людей, но это жалкое существование, когда надо постоянно прятаться и скрываться, разумеется, не могло их устроить. Люди были не готовы принять магических существ в свою жизнь, их пугало все необычное, все, связанное с магией. И когда домовики наконец-то встретились с магами и кое-как сумели найти с ними общий язык, радости их не было предела. Они согласились на совершенно неприемлемые условия, фактически, на рабство. Согласились и от отчаяния, и в силу своей доверчивости и неопытности в подобных вещах. Домовики сами по себе мало в чем нуждаются, но при этом они испытывают сильную потребность о ком-то заботиться. Маги удачно воспользовались случаем. Хотя мы могли бы получить гораздо больше от сотрудничества с домовыми эльфами, а не от порабощения. Но сильная магия домовиков напугала магическое сообщество. Я изучал ее многие годы, с помощью моего друга Букера. Все, что нужно домовому эльфу, это дом, который он может считать своим, и нормальное отношение. Но сейчас домовые эльфы вымирают. Впрочем, и сами маги переживают не лучшие времена, но мы это заслужили. Заслужили своей жестокостью, упрямством, тупостью и высокомерием. Мистер Свифт так разгорячился, что даже не положил, а почти швырнул салфетку на стол. «Я думаю, с этим надо что-то делать, дядя Гарольд». «С чем?» – удивился мистер Свифт. «С вымиранием домовиков и тупостью магов. Вы полагаете, что с этим можно что-то сделать?» Он иронически печально приподнял бровь. «Я полагаю, что нужно попытаться», – сказал я. Глава 9. Родовой камень. «Значит, вы побывали за гранью», – задумчиво проговорил мистер Свифт, выслушав мой рассказ. «Я решила, что могу и даже должна быть с ним максимально откровенной. Вам удалось обмануть саму смерть, как некогда легендарным братьям». «Ничего подобного», — возмутилась я. «Скорее уж это она меня обманула. Я, как порядочный покойник, собиралась почить с миром, раз уж так вышло, а меня, вон куда закинула». Мистер Свифт улыбнулся. «В таком случае, вы вполне можете рассчитывать, что ваши дары смерти окажутся еще более щедрыми, а главное, без подвоха». «Очень на это надеюсь», — я вздохнула. «Но пока что здесь не то что подвох, кругом сплошная засада. Пока что, дорогая моя, вам сопутствует прямо-таки небывалая удача, и я со своей стороны постараюсь внести свой скромный вклад в ваше обустройство в нашем мире». «Удивительно», — прибавил он после паузы, «значит, в вашей реальности есть книга, описывающая жизнь магической Британии на многие годы вперед. Поразительно и, на первый взгляд, совершенно невероятно. Но я вам верю, во-первых, потому, что мне кажется, вы совсем не умеете лгать. И, заметьте, я не уверен, что это ваш плюс. Ну а во-вторых, потому, что за свою долгую жизнь я неоднократно убеждался, что самые безумные и невероятные версии, как правило, и оказываются правдивыми. Есть большая разница между правдой и правдоподобием. Лжецы обычно предпочитают правдоподобие. Пожалуй, я не буду вас спрашивать, что нас всех ждет. Сейчас не время. К сожалению, ничего хорошего, мистер Свифт. Дядя Гарольд, слегка склонив голову с лукавой улыбкой, напомнил мой гость. Или гость Блэков, или преступник, незаконно проникший в их дом. Непривычно очень, доверительно пожаловалась я. Ничем не могу помочь, леди Грей, с напускной чопорностью ответил старичок. Похоже, он очень одинок. Хорошо, конечно, что у него есть Букер. Хорошо, но мало. Ладно, привыкну. В общем, дядя Гарольд, все у вас тут, судя по нашей книге, должно быть как в сказке, то есть, чем дальше, тем страшней. И вы хотите переписать нашу сказку? Понимающе и очень по-доброму посмотрел на меня собеседник. Хочу попытаться. А что еще мне остается? Отыскать нору, забиться в нее и протрястись там лет 20. Ой, нет, даже больше, почти 30, чтобы вылезти оттуда, когда осядет пыль и похоронит жертв. Нет уж, вряд ли меня именно для этого сюда отправили. Да, пожалуй, с последним вашим утверждением спорить решительно невозможно. Ну что ж, вы можете на меня рассчитывать, Белла. И начнем мы, я думаю, с самых прозаических материальных вопросов. С изменением внешности проблем возникнуть не должно. Я не самый сильный маг, но когда-то всерьез увлекался чарами иллюзии и их разнообразными разновидностями. Думаю, мы сделаем вас немного старше и обязательно, не такой яркой и красивой. Обычная неброская и незапоминающаяся внешность, если вы не против. Я полностью за. Отлично. Тогда, все что вам понадобится, чтобы подтвердить свои права перед гоблинами, это ваш родовой камень. Могу я его увидеть? Какой камень? Оторопела я. При создании нового рода всегда создается родовой артефакт. Как правило, это небольшой драгоценный или полудрагоценный камень, хотя родовым камнем может быть и простой булыжник, его ценность определяется не ценой самого камня, а вложенной в него магией. При создании рода происходит большой выброс магической энергии, камень ее поглощает и обретает совершенно особые свойства. В дальнейшем большинство основателей родов оправляют такой камень в серебро и носят как перстень. Иногда родовой камень сохраняется в особом помещении в родовом доме или даже вмуровывается в фундамент. Это многократно усиливает защиту дома или поместья и оказывает благотворное влияние на все семейство. Я слышал, что некоторые маги в прошлом решались расколоть родовой камень, дабы часть его использовать для перстня, другую же, для защиты родового гнезда. По слухам, так поступили, к примеру, Малфой. Заметив мое смятение, мистер Свифт замолчал. Но я ничего об этом не знаю, у меня нет никакого родового камня. Не надо так волноваться, голубушка. Даже если вам каким-то немыслимым образом удалось создать род без родового камня, мы все равно найдем выход. Просто убедить гоблинов в этом случае будет намного сложнее, и придется снять с вас все чары, но мы что-нибудь придумаем. Кроме того, они обязаны хранить тайну. Однако, мистер Свифт с сомнением посмотрел на меня, мне не очень-то верится, что вы ухитрились создать род без камня. Какой-то предмет обязательно должен был принять в себя магический всплеск. Это очень специфическая энергия, она всегда ищет для себя материальный носитель. Я растерянно осматривала комнату, но никаких носителей не было видно. Хотя, кто его знает, как он может выглядеть. И потом, у меня же все не как у людей, может и тут. А что если я вовсе и не создала никакого нового рода? Неуверенно спросила я. Нет-нет, домовики в таких вопросах не ошибаются, моя дорогая. И вам совершенно точно не удалось бы забрать себе пайки, если бы вы не были основательницей рода. Пайки, старичок на миг задумался. Пайки, ласково обратился он к притихшей домовухе. Ты случайно не знаешь, где родовой камень рода Грей? Родовой камень, тихо забормотала та. Пайки не знает, что такое родовой камень, не видела никогда. У рода Блэк должен быть родовой камень, но он в доме на Гримма и он почти умер, совсем не чувствуется. А вот тут, Пайки опасливо покосилась куда-то на кровать под балдахином в дальней стороне комнаты. Тут вот под кроватью лежит такое. Пайки не знает, что это. Пайки боится это трогать. Пайки давно сказала бы хозяйке, но для хозяйки оно не опасное, поэтому Пайки не сказала. Пайки плохая, домовуха с тревожным ожиданием уставилась на меня. Пайки хорошая, решительно заявила я. Что там лежит под кроватью? Пайки не знает. Пайки страшно это брать. Если хозяйка приказывает, Пайки возьмет. Теперь она смотрела на меня с испугом, впрочем, не очень сильным, однако мне совсем не хотелось заставлять Пайки что-то делать, если это ее пугает. Тем более, если можно обойтись и своими силами. Как выглядит то, что лежит под кроватью? Терпеливо спросил мистер Свифт. Круглое, блестящее. Блестит даже в темноте. Светится. То черное, то белое. Пайки боится брать. Я встала и решительно подошла к кровати. Опускаясь на четвереньки, внезапно вспомнила о манерах. Сказала «прошу прощения», обращаясь к несколько обалдевшему от моих действий мистеру Свифту, и решительно полезла под кровать. «Темно тут, Пайки, посветить можешь?» Домовуха тут же оказалась где-то поблизости и рассеянный свет залил узкое подкроватное пространство. Действительно, там лежал какой-то шарик, вот только дотянуться до него мне никак не удавалось, надо было лечь и ползти к нему на пузе, а мне что-то не хотелось этого делать. «Пайки, принеси кочергу или что-то в этом роде», — распорядилась я. Пайки обернулась буквально за пару секунд. При помощи кочерги я живенько выкатила загадочный предмет. Мистер Свифт тут же оказался рядом. «Поразительно! Просто поразительно!» – бормотал он, рассматривая слегка блестящий шарик, который я держала на раскрытой ладони. «Ну что, это оно?» – спросила я нетерпеливо. Внутри полупрозрачной глубины шевельнулась темнота. Казалось, что в шарике заключено светящееся молоко и чернила, они не смешиваются, а завихряются волнами, темное то уходит на глубину, то всплывает. Это было очень красиво, завораживающе красиво, но и пугающе. «Несомненно», — ответил мистер Свифт. Он достал волшебную палочку и с большой осторожностью проделал несколько движений, что-то бормоча под нос. Даже память Беллатрисы, одной из лучших выпускниц Хогвартса, оказалась бессильна. Я поняла только, что это своего рода диагностические чары. Мне кажется, вам удалось создать так называемый зеркальный камень. Я читал о нем. По преданию, он может открывать двери в другие миры. Зеркальный камень может наделить владельца особыми дарами, но он коварен. Если с ним не совладать, он может поглотить душу хозяина. Впрочем, не волнуйтесь, я изучу вопрос подробнее. Вполне возможно, что это преувеличение. Одно могу сказать совершенно точно. В истории магического мира еще не бывало, чтобы зеркальный камень был одновременно родовым камнем. Кто бы мог подумать, что меня на старости лет ждут такие удивительные открытия. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я стану свидетелем того, как юная основательница рода, явившаяся из иного мира, выкатывает зеркальный камень кочергой из-под кровати, мистер Свифт улыбнулся, а я так просто расхохоталась. Надеюсь, гоблинам этого будет достаточно, можете не сомневаться, гоблины у нас не отвертятся, оптимистично заявил мистер Свифт. Глава 10. Гринготтс. На следующий день, перед тем как отправиться в Гринготтс, мистер Свифт вручил мне витую серебряную цепочку. На стороне, противоположной застежке, у нее было что-то вроде птичьих лапок, и едва я поднесла к ним зеркальный камень, как они плотно обхватили его. Надеюсь, что того, на что расщедрятся гоблины, мне хватит, чтобы оплатить эту прелесть, сказала я после того, как поблагодарила мистера Свифта за заботу и предусмотрительность. Вам, дорогая моя, равно не стоит как рассчитывать на щедрость гоблинов, так и обижать меня, предлагая деньги за этот дар, сделанный от чистого сердца. Спасибо, дядя Гарольд, огромное вам спасибо. Просто мне неудобно. Она, должно быть, дорогая. Не столько дорогая, сколько редкая, уклончиво ответил старичок, и лишь много позже я догадалась, что она была настолько редкая, что не просто дорогая, а очень дорогая. Эту цепочку невозможно ни разорвать, ни снять против воли хозяина, также ее нельзя потерять. Кроме того, если она получена в дар, ее свойства усиливаются, а родовой камень увеличивает их еще больше, так как он сам по себе является имуществом неотъемлемым ни при каких обстоятельствах. Только умирающий или очень ослабевший род может утратить родовой камень. К назначенному еще вчера времени я с помощью пайки выбрала из вещей Беллатрисы самую скромную и неброскую мантию. Мистер Свифт преобразил мою внешность, а пайки превратила заварной чайник в серую шляпку с легкой вуалью и по очереди перенесла нас почти к самому входу в банк. Сначала мистера Свифта, потом меня. Белая громада магического банка действовала на меня подавляюще. Память Беллатрисы была рядом, но стоило мне обратиться к ней, как хотелось гордо расправить плечи и смотреть на окружающих свысока. А мы с дядей Гарольдом решили, что мне нужно вести себя скромно и тихо. Так что я, потупившись, семенила следом за мистером Свифтом, едва решаясь взглянуть по сторонам. Поймала свое отражение в одной из витрин, серая мышка натуральная, под вид, самая серая из всех серых мышек. В моей-то комнате нормального зеркала больше не было, как оказалось. Именно из него я умудрилась соорудить зеркальный камень, прихватив попутно еще какой-то материи, вестимо, прямо из воздуха. Вот и огромная дверь. Народу в банке было совсем немного. Мистер Свифт специально выбрал самое спокойное время. После 11 часов в будний день в Гринготтсе затишье. Но теперь меня и это не радовало. Мне казалось, что в огромном помещении я, как букашка под увеличительным стеклом, бросаюсь в глаза, и все на меня смотрят, как будто им делать больше нечего. Гоблины вроде бы продолжали заниматься своими делами, почти не обращая на нас внимания, но я ловила то тут, то там быстрый любопытный взгляд. Мы подошли к стойке, и один из гоблинов тут же оказался рядом. «Добрый день, мистер Свифт, леди», — быстро поклонился он. «Чем могу быть полезен? У нас весьма серьезное дело», — важно начал мой спутник. «Нам необходимо поговорить с управляющим». Наедине, закончил он весомо. Вот как, любопытство вспыхнуло в серых глазах гоблина алчным огнем. «Именно так», — твердо ответил мистер Свифт. «Но что мне сказать управляющему, дорогой сэр, я же должен. Скажите как есть, уважаемый крюкохват», — с легкой понимающей улыбкой ответил мистер Свифт. «Я, конечно, не бог весть какая важная птица, но управляющий меня знает и, надеюсь, знает как человека, который не стал бы никого беспокоить по пустякам. Это как-то связано с вашей спутницей, мистер Свифт», — сделал еще один заход крюкохват. «Не имею чести знать». «Связано, разумеется, иначе моя спутница не находилась бы здесь», — со мной. Дальнейшие переговоры только с управляющим, отрезал мистер Свифт, давая понять, что крюкохвату так и придется обходиться без чести знать, кто же я такая. Разочарованный гоблин ушел, смерив нас не слишком ласковым взглядом. Вскоре он вернулся и приглашающим жестом предложил следовать за собой. Под любопытными взглядами, которыми работающие кругом гоблины метали в нас, словно дротики, мы добрались до сравнительно скромной деревянной двери. Крюкохват распахнул ее перед нами и медленно закрыл, когда мы вошли внутрь. Нам навстречу из-за массивного стола поднялся гоблин. «Захват к вашим услугам, сэр, леди», он коротко поклонился и указал на жесткие кресла, предназначенные для посетителей. Следующие несколько минут мистер Свифт объяснял управляющему, чего мы, собственно, хотим, на что захват реагировал, казалось, с искренним изумлением. «Хотите сказать, что впервые слышите об уложении от 1675 года?» С улыбкой победителя спросил мистер Свифт. «Может быть, все это время с магов взимались средства вовсе не на основании новых родов, а для каких-то иных нужд? Может быть, для нужд самих гоблинов?» Захват вспыхнул от возмущения и вскочил, он даже открыл рот, но мистер Свифт оказался быстрее. «Давайте не будем зря терять время, я не хотел вас обидеть, и ни секунды не сомневаюсь, что все средства в сохранности. Просто вы, гоблины, так устроены, что вам не просто расстаться хоть с чем-то, что оказалось у вас в руках или же под вашим управлением. Но вы понимаете, что расстаться придется. Я это знаю, вы это знаете, и вы знаете, что я это знаю. Так что давайте закончим с обязательной предварительной частью, во время которой вы должны делать вид, что не понимаете, о чем речь, и пытаться оспорить наши права, вернее, права леди Грей. Они неоспоримы. 300 лет гоблины взимают с магов этот налог и, надо думать, за такой срок средства накопились немалые. Так как, насколько мне известно, а я осведомлен в этой области превосходно, новых родов не основывали уже, по меньшей мере, 2 века. То есть все это время средства оставались невостребованными. Но все когда-нибудь заканчивается. Заметьте, обновление магического мира в ваших интересах. Если тенденции угасания старых родов при отсутствии новых продолжатся, гоблинам и Гринготтсу это ничего хорошего не принесет. Ваши прибыли будут падать. Наши прибыли уже падают. Воспрял захват, до того уныло слушавший дядину речь. И это закономерно. Чего же вы хотите, если тенденции развития угасают? Вопросил мистер Свифт, снова прерывая гоблина и не позволяя ему углубиться в столь близкую его деньголюбивой натуре тему. Но когда у нас появляется первая ласточка надежды, дядя указал на меня, вы коситесь на нее недобрым взглядом и делаете вид, что к вам это никакого отношения не имеет. Гоблин перевел тяжелый взгляд на меня и некоторое время скептически рассматривал, видимо, искал сходство с ласточкой надежды. Довольно-таки безуспешно, надо заметить. И чем вы можете подтвердить ваши неоспоримые права? Спросил он иронически. Я вытащила из-под мантии цепочку с зеркальным камнем. Надо было видеть, каким взглядом захват в него впился. Словами это не описать. Если раньше выражение «есть глазами» мне мало что говорило, то теперь я точно узнала, как это выглядит. Это же, прошептал захват, через стол протягивая руку к камню. Длинные пальцы подрагивали, а рука его в тот момент больше напоминала лапу хищного зверя, да и сам гоблин походил на голодного хищника, учуявшего запах крови. «Откуда это у вас?» – спросил он с нехорошей интонацией. «Откуда?» «Зеркальный камень принадлежит гоблинам». Глава 11. Заклятие зеркального камня. «Откуда это у вас?» – спросил захват с нехорошей интонацией. «Откуда?» «Зеркальный камень принадлежит гоблинам». Я вопросительно посмотрела на своего спутника. «Мистер Свифт». Казалось, что-то обдумывал или пытался припомнить. «Это древнее достояние гоблинов», — алчно хрипел гоблин. «Вы что-то путаете, дрожайший», — холодно произнес дядя Гарольд. «О древнем достоянии гоблинов мне известно немногое, но этот камень был создан на днях вместе с родом Грей. Он принадлежит главе рода, леди Грей, отныне и навеки. Гоблины не имеют к нему ни малейшего отношения. Этого не может быть». Захват протягивал к моей груди, на которой мерцал на цепочке камень, свою длинную руку, отдергивал ее и протягивал снова. Мне показалось, что он не в себе. «Не может быть», — бормотал он, — «невозможно, утраченное сокровище, путь к богатству», — на последних словах гоблин вроде бы очнулся и немного пришел в себя. «Продайте мне его», — сказал он сладким тоном, — «я вам очень хорошо заплачу, куда больше, чем вы можете получить, как основательница рода, к тому же, безо всяких проволочек. Это, мистер Свифт задохнулся от возмущения. Как вы можете даже предлагать такое? Продать родовой камень, это немыслимо. Зачем он вам? Вкратчиво говорил управляющий, словно не слыша моего спутника. Что вы будете с ним делать? Зеркальный камень может принести много бед в неопытных руках, он опасен для вас. Не потому ли гоблины лишились своего зеркального камня? С сарказмом спросил дядя. Я слышал, что алчность гоблинов в конце концов лишила их этого сокровища и принесла им множество бед. Это ложь, взвизгнул гоблин. Враги кругом, враги нас лишили сокровища, похитили, исчезло. В его глазах снова явственно проступил огонек безумия. Вы должны отдать его. Продайте мне камень. Едва ли не заорал он. Мне в конце концов все это надоело. Странное поведение управляющего раздражало меня все больше и больше, а его рука, то и дело тянущаяся к камню, и осознание того, что за моим отказом последует череда проволочек, препирательств и прочих приятностей, наконец вывели меня из себя. Я приподнялась и склонилась над столом, так что камень на цепочке качнулся в сторону гоблина. «Хотите получить зеркальный камень?» – спросила я, едва узнавая не столько свой голос. После перемещения в тело Беллатрисы он и так изменился, стал ниже и глубже, сколько интонацию, зловещую и откровенно угрожающую. «Так возьмите его». Захват растерянно глянул мне в лицо и протянул пальцы к камню. Я так и не поняла, успел он коснуться его или же нет, но в следующий миг волна голубого пламени отшвырнула захвата. Он полетел кувырком вместе с тяжелым деревянным креслом, на котором восседал. Я с удовлетворением наблюдала за попытками гоблина подняться. Ноги явно плохо держали его, и только взглянув на дядю Гарольда, я поняла, как выгляжу со стороны, упивающейся своей силой и унижением гоблина. Зеркальный камень клубился чернотой. Я провела руками по лицу и поспешила обойти стол, чтобы предложить гоблину помощь, но он шарахнулся от протянутой руки и едва снова не упал. Только что, 2 секунды назад, это показалось бы мне очень забавным, но сейчас уже нет. «Я не хотела вас обидеть, господин управляющий», — проговорила я медленно, не позволяя раскаянию и желанию рассыпаться в извинениях взять верх. Я понимала, что захват расценит это как проявление слабости и тут же попытается ею воспользоваться. Но вы должны понимать, что предложение продать родовой камень оскорбительно. Мой голос звучал холодно, с тембром Беллатрисы это было легко. «Приношу свои глубочайшие извинения», — заискивающе проговорил захват. «Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к случившемуся. Увидеть сокровище, некогда принадлежавшие гоблинам. Этот камень, снова наливаясь яростью, перебила я захвата, никогда не принадлежал гоблинам. Он был создан мной 2 дня назад. Он принадлежит мне и моему роду, и всегда будет принадлежать. Прошу это запомнить и больше никогда, слышите, никогда не возвращаться к этой теме». Гоблин всматривался в мое лицо с растерянностью и немым вопросом. И я, кажется, поняла, в чем дело. Мое поведение не соответствовало моей внешности, внешности серой мышки, женщины невзрачной, тихой и незаметной. Если бы он видел перед собой Беллатрису, то давно бы понял, что сопротивление бесполезно, однако дядя Гарольд великолепно меня замаскировал. Да, маскировка была идеальной, но она не вполне отвечала нашим целям, добиться от гоблинов денег, что немногим легче, чем отнять кусок мяса у голодного тигра. Впрочем, никто не мог ожидать, что мой родовой камень произведет такой фурор. «Да-да, я понимаю, вы правы», — пробормотал захват. «Вы совершенно правы. Камень ваш, пока ваш род существует, он ваш», — в его глазах мелькнул зловещий огонек, который мне очень не понравился, особенно вместе с его весьма двусмысленным, если не сказать, угрожающим заявлением. «Что вы хотите этим сказать, уважаемый?» — проговорила я тихо-тихо, почти прошипела. «Вы угрожаете мне, угрожаете моему роду». «Нет», — замотал головой гоблин, «нет-нет, в тот день, когда гоблины посмеют вредить мне или моему роду действием или бездействием, проклятие зеркального камня падет на них, все, что им дорого, будет ускользать от них, всегда, по другую сторону стекла, навеки закроются двери и тяжкими будут потери, душу поглотит стекло, сердце отнимет оно, деньги, сокровища, власти, богатства станут лишь сказкой, далекою сказкой. Холод стекла похоронит тепло, и жизнь, и умение, и мастерство». С последним словом из камня вырвался луч холодного ослепительного света, он ударил гоблина в грудь, разлился ярким свечением вокруг, заполнив едва ли не всю комнату, а потом сжался, образовав некий светящийся знак, застывший в воздухе между мною и захватом. Пульсируя, знак принял облик зеркала, повернулся ко мне, к гоблину, а потом сжался в точку и исчез. Только теперь я ощутила, как пылают мои щеки, как холодны мои руки, сжимающие камень, увидела, как потрясенно смотрит на меня мистер Свифт, вскочивший со своего места, и сколько ужаса в водянистых глазах гоблина. Тут ноги мои подкосились, и я опустилась на сиденье с колотящимся сердцем, пытаясь справиться с навалившимся страхом. Что я сделала? Неужели что-то ужасное и непоправимое? Откуда взялись эти слова? Что это вообще было? Проклятие, это было очевидно, но не простое, а отсроченное, с условием. Несколько минут в кабинете стояла глухая потрясенная тишина. Я с ужасом думала, что теперь потеряла своего единственного друга и советчика в этом мире, если не считать пайки, мистера Свифта. Оказывается, я уже успела привязаться к нему. Что теперь он обо мне подумает? Как стыдно, стыдно перед ним. Гоблин это заслужил. И его соплеменники, наверное, тоже. Я ведь не желала им зла, а он угрожал мне, моему роду. Пусть пока я его единственная представительница, но, возможно, придет время, когда это изменится. А за свою семью я кому угодно глотку порву, зубами. Последняя мысль придала мне сил, чтобы наконец поднять глаза и посмотреть на мистера Свифта. Пусть думает обо мне что хочет. Да, будет очень жаль потерять его. Да что там, жаль, это будет больно, очень больно. Но я переживу, я сильная, я переживу. Никто не смеет угрожать моей семье, даже если она пока лишь в проекте. Я подняла голову и встретилась взглядом с мистером Свифтом. К огромному моему облегчению, в его глазах я прочла одобрение, пусть и смешанное с потрясением. Он протянул руку и положил на мое запястье, слегка сжав. На душе потеплело. Он со мной, он понял. Глава 12. Переговоры. Все то время, что ушло у меня на обдумывание своих импульсивных действий, сожаление и почти раскаяние, а затем на молчаливый диалог с дядей Гарольдом, управляющий молча хватал ртом воздух, глядя прямо перед собой выпученными глазами. Надо сказать, что выпученные глаза у гоблина – это весьма редкое зрелище, ведь, в отличие от домовиков, глазки у них маленькие и глубоко посаженные. Я бы вообще не поверила, что их можно выпучить, если бы не довелось убедиться лично. Наконец, когда я уже успела испугаться, что его хватил удар, захват рухнул в кресло и, наставив на меня длинный дрожащий палец, вопросил: «Вы хоть понимаете, что вы только что натворили?» Откровенно говоря, я не вполне понимала, что именно натворила, точно зная только одно: это серьезно. Пока я обдумывала, чтобы такое ответить, заговорил мистер Свифт. «Нет, господин управляющий», — заявил он гневно, — «это не леди Грей, а вы, и только вы повинны в случившемся. Если вы думаете, что вам удастся теперь выкрутиться и переложить ответственность за свои действия на мою подопечную, то вы глубоко, очень глубоко, заблуждаетесь. Вам следовало бы знать, что магия основателя рода всегда очень сильна и способна на спонтанные проявления, особенно в случае угрозы. Но я, хотел было возразить управляющий, однако дядя не уступил ему инициативу, явной либо скрытой угрозы, и ни к чему теперь отпираться, дрожайший захват. Магия рода и родовой камень распознали ваши низкие, да, низкие, намерения. Родовой камень защищает род, всегда, при любых обстоятельствах, всеми доступными способами. А вы? Сначала вы осмелились предлагать леди Грей продать камень, рассчитывая на ее неопытность и неосведомленность, хотя вам прекрасно известно, что в случае согласия она погубила бы себя, а затем вы опустились до угроз. Вам стоило бы быть втройне осторожным и оказать леди Грей максимальное содействие, раз камень ее рода подобен камню, что так важен для гоблинов. Тогда все могло бы обернуться иначе. Кто знает, может быть, судьба давала вам шанс, может быть, это было своего рода испытание, но вы провалили его с треском. Хотите и дальше усугублять положение, или мы все же спокойно обсудим создавшуюся ситуацию? Захват во время этой речи сидел совершенно неподвижно, угрюмо глядя на свои сцепленные в замок руки. «Обсудим», — проскрипел он, поднимая взгляд на меня. Взгляд неимоверно тяжелый, настороженный и настолько горестный, что мне даже стало его жаль. Немного, самую малость. Угрозы моему роду я не забыла и забывать не собиралась. «Что вы хотите, леди Грей?» — спросил гоблин. «Кажется, мы об этом уже говорили. Я хочу лишь получить то, что положено мне по закону. Гоблин кивнул. Это само собой разумеется. Вы получите доступ ко всем средствам, собранным магами и старательно приумноженным гоблинами за 295 лет. Всего около миллиона галлеонов. Гоблин ощупал мое лицо изучающим взглядом, но я ничем не выдала своего потрясения. Несколько секунд было очень тихо. Мне нужно было подумать. Вы собираетесь передать мне все средства, собранные за 300 лет, осторожно спросила я. За 295 лет, педантично уточнил управляющий. А вам не кажется, что это чрезмерная и необдуманная щедрость? Я искренне надеюсь на возрождение и обновление магического общества и, соответственно, на появление новых родов. Кроме того, я уверена, что маглорожденным и полукровным волшебникам необходимо оказывать дополнительную помощь для успешной адаптации. Но это не имеет отношения к целевому назначению данных средств, пробормотал гоблин, глядя на меня так, что мне захотелось срочно ощупать голову. Может быть, трансфигурированная шляпка снова стала чайником или у меня отросли рога? Я не согласна. Насколько я понимаю, основание новых родов решено было поддержать, так как это ведет к оздоровлению и усилению магической Британии. Маглорожденные и полукровки активно служат той же цели, но к этому мы можем вернуться позже. Пока что я думаю, что могу себе позволить претендовать самые большие на, скажем, десятую часть собранных средств. Как вы считаете, мистер Свифт, это будет не слишком много? Дядя Гарольд смотрел на меня с очевидным удивлением, захват же, похоже, и вовсе был потрясен. В очередной раз, непростая встреча у него сегодня, что и говорить. Вы хотите отказаться от миллиона? Прошептал гоблин. Ну почему же отказаться? Я возьму десятую часть. Или вы решили, что мой род последний, надо же и другим что-то оставить, в конце концов. 900 тысяч, хорошая сумма, надо думать, да еще и проценты будут прибывать. Хорошая, эхом повторил впавший в прострацию гоблин. Хорошая. Вы отказываетесь от 900 тысяч галлеонов? Мне ведь хватит на дом, не слишком большой, но приличный дом с обстановкой, на всякий случай решила уточнить я. Память Беллатрисы подсказывала, что 100 тысяч – сумма почти астрономическая, но с расценками на недвижимость она не была знакома. Вдруг у них тут дикие цены на дома, может, квартирку купить? Разумеется, хватит, отмер наконец дядя Гарольд. Если только вы не хотите приобрести огромный особняк с историей, антикварной мебелью и парком, за 50 тысяч можно купить даже замок в Шотландии, слегка заброшенный, но в неплохом состоянии. Замок, задумалась я. Посмотрим. Если для того, чтобы привести его в порядок, потребуется втрое больше денег, чем его цена, то мне такой вариант не подойдет. И помимо жилья предстоит немало расходов. Это ваше последнее слово, леди Грей, ожил управляющий. Вы берете только десятую часть? Да, решилась я. Жадность до добра не доведет. Деньги мне нужны, но мне и так за здорово живешь дают огромную сумму. Гоблин снова замер. Было заметно, что он напряженно что-то обдумывает. Мы с мистером Свифтом, не сговариваясь, решили ему не мешать. Я понимаю, произнес захват через несколько минут. Я должен кое-что объяснить вам, леди Грей. Теперь я убедился, что вы по праву владеете зеркальным камнем. Когда-то у гоблинов был зеркальный камень, огромный. Захват широко развел свои длинные руки. По преданию он приносит своему владельцу все, чего тот не пожелает. Богатство, сокровища, уникальные артефакты, новые знания и мастерство. Зеркальный камень может открывать двери даже в иные миры, где все это можно отыскать. Но жадность гоблинов погубила их, с явной неохотой выдавил захват, и зеркальный камень исчез. Мы не знаем, что с ним стало. Возможно, он остался в одном из миров, где бывали наши предки. С того времени мой народ обречен искать все больше и больше богатств и сокровищ, искать их, пока снова не отыщет зеркальный камень. До тех пор нам не будет покоя, и сколько бы мы ни приобретали, нам не насытиться. Лишь зеркальный камень может привести нас к тому, чего жаждут наши сердца и утолить голод наших душ. Увидев ваш камень, я понадеялся, что он может привести нас к нашему камню. Если гоблины не отыщут свое сокровище, они лишатся сначала мастерства, потом магии, а затем и разума. Тогда их просто истребят и наш народ исчезнет навеки. Мы уже почти потеряли мастерство и больше не можем создавать вещи, подобные тем, что создавали наши предки. Например, меч Годрика Гриффиндора, спросила я. Да, это гоблины создали его 1000 лет тому назад, но теперь ни один наш мастер не способен на нечто подобное. Это ужасно сознавать. Деньги и их приумножение – все, что нам остается. А когда-то мастерство было смыслом жизни гоблинов. Да, если теперь смысл вашей жизни – деньги, то тут и до безумия уже недалеко, согласилась я. Захват вздрогнул от моих слов, сверкнул острым взглядом, но тут же паник. Вы правы, он вновь посмотрел на меня. Я совершил ошибку. Может быть, зеркальный камень и правда давал нам шанс, посылал знак, но я неверно его понял, и теперь из-за моей ошибки мой народ должен служить вам, леди Грей. Захват низко опустил голову, вся его фигура выражала отчаяние. Что? Поразилась я. Нет, мы так не договаривались. Глубоко внутри шевелились мысли о том, что армия гоблинов мне не помешает, но я прогнала их. Эти мысли отдавали чернотой, они тащили меня в тот же омут, в который только что на моих глазах угодил захват. «Вы отказываетесь?» – спросил он. «Отказываюсь», – ответила я твердо. «Зеркальный камень зовут еще камнем-искусителем», – задумчиво проговорил гоблин. «И говорят, что он служит лишь тому, кого не может покорить. Вы расскажете о том, что тут произошло?» – вдруг быстро спросил он, словно решившись на что-то пугающее. «Что вы хотите за то, чтобы сохранить это в тайне? Я не собираюсь никому рассказывать о нашей сегодняшней встрече», — медленно произнесла я. «Мне ничего от вас не нужно». Захват снова замолчал, рассматривая меня как заморскую диковину. «Вам ничего не нужно от управляющего банком», — сказал он медленно, словно нащупывая дорогу в темноте. «Но ведь вам понадобится помощь». «Я точно знаю, что понадобится. Я могу и хочу помощь». «Да, хочу». «Вам нужно подобрать подходящий дом по сходной цене и уладить разного рода формальности в самое короткое время. Я могу все устроить. Не отказывайтесь. Я сам стану вашим поверенным. В конце концов, я теперь обязан заботиться о благополучии вашего рода. Если с вами что-то случится, на гоблинов падет проклятие. Но, таковы факты. Мы не должны причинять вам вред действием или бездействием», — проговорил захват, сделав особое ударение на последнем слове. «Я возьму на себя управление вашим счетом и поручу одному из лучших наших работников подобрать вам дом и все оформить. Я думаю, уклад вам подойдет. У него достаточно опыта и вместе с тем у него, как говорят люди, хороший характер. Обычно это не слишком хорошо для работы с клиентами, но вы особый случай. Думаю, с ним вам будет легче найти общий язык. Сколько я должна буду платить ему за услуги?» «Ничего. Так не пойдет. Вы сами обязали меня, вернее, всех гоблинов, заботиться о вашем роде, леди Грей», — взорвался управляющий. Я скрестила руки на груди. «Не я это начало. Пусть так», — опустил голову захват, — «но теперь уже ничего не изменить. Если я расскажу соплеменникам о том, что здесь произошло», — меня он замолчал, то ли мучительно подбирая слова, то ли пытаясь представить, что сделают с ним остальные. «Не похвалит», — решила я чуть-чуть помочь, исключительно ради экономии времени. «Да», — вздохнул захват, — «давайте договоримся так, услуга за услугу. Вы не выдаете меня, а я помогаю вам в решении всех материальных вопросов. Заодно я выполняю условия, при которых все гоблины остаются в безопасности и не подпадут под проклятие. Я сообщу сотрудникам, что отныне вы наша самая уважаемая клиентка, и они должны делать все, чтобы вы остались довольны. Так пойдет?» «Пожалуй», — кивнула я. «Если вы считаете такой обмен услугами равноценным». «Считаю», — угрюмо подтвердил захват. Глава 13. Камни и палочки, бабочки и зайчики. Из банка я вышла, приятно отягощенная увесистым кошельком. На самое необходимое должно было хватить. Договор о ведении дел с захватом и представляющим банк укладом был подписан быстро. Я его и не читала толком, лишь просмотрела. С меня достаточно было горестной физиономии управляющего. Сразу видно, что договор выгоден именно мне и никому другому. А самое главное, для гоблинов обман в деньгах или юридических вопросах приравнивается как минимум к членовредительству. А вредить мне они теперь не могут, так что хотя бы насчет этого можно больше не беспокоиться. Дядя Гарольд предложил мне остановиться у него, пока я не решу вопрос с жильем. Завтра к нему прибудет уклад, чтобы встретиться со мной и обсудить возможные варианты. Замок в Шотландии, Хаем. Звучит, конечно, привлекательно, если не сказать соблазнительно, но не слишком ли это? Кроме того, замки прекрасны на страницах книг, а в жизни крысы, сквозняки и огромные расходы на содержание и ремонт способны на корню убить любую романтику. Пока дядя Гарольд уверенно вел меня к следующему пункту нашей программы, знаменитой лавке Элли Вандера, Я пыталась разобраться в себе. Казалось бы, я получила от посещения банка все, что хотела, и даже много больше, но радости не чувствовала ни на грош. Я ведь еще даже не пробовала сознательно пользоваться магией, опасалась делать это в доме Блэков, мало ли что получится. Да и палочки у меня не было. И вот, вышло так, что свою волшебную карьеру в новом мире я начала с проклятия, причем умудрилась отоварить целую магическую расу. Это у меня наследие Беллатрисы в крови играет или я сама такая вот милая незабудка, кто раз встретит, до гробовой доски помнить будет. Я тяжело вздохнула, муторно у меня на душе было, тоскливо. «Вы чем-то расстроены, моя дорогая?» — спросил мистер Свифт, заметив мое состояние. «Вам не о чем беспокоиться, ведь в конечном итоге все получилось как нельзя лучше. Теперь гоблины будут заботиться о ваших интересах еще ревностнее, чем о своих собственных, если такое вообще возможно», — заключил он с улыбкой. «Меня не это тревожит», — снова вздохнула я. «А что же, как-то нехорошо я начала свою во всех смыслах новую жизнь. Я еще и колдовать не пробовала, а тут, как же не пробовали», — удивился дядя Гарольд. «Вы создали рот и этот удивительный камень, а потом, вспомните пайки. Ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Она просто счастлива служить вам». Я повеселела. «А ведь и верно. Может, все не так плохо, и не огорчайтесь из-за гоблинов, Белла. Не скрою, в первый момент я слегка, да что там, буду называть вещи своими именами, я очень испугался. Тем более, что видел, вы не слишком контролировали происходящее». «Совсем не контролировала», покаянно призналась я. «Разумеется, вам следует быть осторожнее, но не столько с самой магией, сколько со своим душевным состоянием, так сказать. Будь в вашем сердце немного больше злости, имея она более глубокое основание в вашей душе, и все могло обернуться куда хуже, и для гоблинов, и для вас. К счастью, вы только защищались. И это не проклятие, а ритуал защиты. Тяжелые последствия могут наступить лишь в случае причинения вам вреда, действием или бездействием», хмыкнула я. «Да, но вполне осознанное причинение вреда, и в первом случае, и во втором, не обязательно самому, скажем, поджигать дом, в котором заперт человек, не имеющий возможности выбраться. Можно знать об этом, и ничего не сделать, чтобы помочь. Так что формулировка просто идеальная, лаконичная и всеобъемлющая. Иначе у гоблина вполне могла возникнуть мысль отыскать лазейку. А теперь это невозможно. И не вы виной случившемуся, а их давние дела с зеркальным камнем. Провести ритуал защиты от всех гоблинов скопом было бы невозможно, если бы они, все, не были бы уже связаны сложными узами с камнем, подобным вашему. Постойте-ка, как же я раньше не догадался. Дядя Гарольд остановился посреди улицы и хлопнул себя ладонью по лбу. А ведь захват все понял, старый хитрец, и даже почти признался в этом нам, но прямо так и не сказал. Впрочем, он дал нам ключ для понимания, спасибо и на этом. «О чем вы, дядя Гарольд?» – растерянно спросила я, бросив взгляд на почти пустую улицу. Редкие прохожие, кажется, не обращали на нас внимания, а слышать уж точно не могли. Мистер Свифт окружил нас куполом тишины еще в начале разговора. «Я о том, дорогая моя, что вы никого не проклинали, даже в качестве компонента защиты. Вы лишь озвучили проклятие, постигшее гоблинов давным-давно из-за зеркального камня. Есть предание, что древний зеркальный камень исчез из нашего мира или был расколот на множество осколков, или же и вовсе уничтожен. Но теперь я думаю, что истине соответствует первый вариант. Гоблины утратили камень. Вероятно, он оказался в другом мире или другом измерении, куда им хода нет. Гоблины каким-то образом навлекли на себя проклятие, но не мгновенно действующее, а отсроченное и ограниченное определенными условиями. Ваш камень, так сказать, из той же породы, что и камень, некогда принадлежавший гоблинам, и между тем камнем и вашим определенно существует связь. Возможно, это свойство всех зеркальных камней, быть связанными друг с другом с момента своего возникновения. Таким образом, вы, действуя по подсказке своего камня, лишь вплели еще одну ниточку условий в заклятие, давлеющие над гоблинами. Если они нарушат условия, действие заклятия усилится и ускорится. Но само заклятие наложено не вами. Фух, прямо на душе легче стало. Спасибо, дядя Гарольд. И что бы я без вас делала? Не знаю, не знаю, дорогая моя, улыбнулся старичок. Знаю только, что зеркальный камень требует особой осторожности. Он снова стал серьезен. Вы очень правильно поступили, отказавшись от 9/10 предложенных денег, но, боюсь, успокаиваться рано. И если алчность – уязвимое место гоблинов, но не ваше, это не значит, что не отыщется что-то еще. Мистер Свифт посмотрел на меня испытующе. Я потупилась. Да уж отыщется наверняка. И я даже догадываюсь, что именно. Надеюсь, вы помните, о чем мы договаривались. Кивнул мистер Свифт, не дожидаясь ответа и не сомневаясь в нем. Он снял купол тишины и уже через несколько секунд мы вошли в лавку Элливандера. Конечно, я помнила. Наша версия, придуманная специально для мастера волшебных палочек, отличалась простотой и была максимально приближена к истине, дабы самим не запутаться в собственных выдумках. Поприветствовав мастера, дядя Свифт представил меня как родственницу своего старого друга, ныне, к несчастью, покойного. У мисс Грей частично русские корни и большую часть жизни она провела в России, а там, к сожалению, дело с обучением магии обстоит не так, как у нас, да и волшебные палочки не в ходу, объяснял мистер Свифт. «Да-да, я слышал об этом», — закивал Ливандер. «Совершенно дикая, я хотел сказать, очень далекая от нас страна. Значит, вы планируете заняться обучением мисс Грей, так сказать, частным порядком, и вам необходима палочка для юной?» Мастер с сомнением покосился на меня, мисс. «Совершенно верно», — кивнул мистер Свифт. «Я кое-чем обязан своему усопшему другу», — решил пояснить он. «Пришло время вернуть долг. Я уже брала частные уроки, решилась я озвучить часть нашей легенды, ведь знания Беллатрисы были при мне и могли в любой момент проявиться. Не исключено, что даже помимо моей воли, вернее, раньше, чем моя воля успеет отреагировать». «И какой же палочкой вы пользовались во время уроков?» – оживленно спросил Ливандер, перекладывая с места на место коробки со своими сокровищами и оценивающе посматривая на меня. «Так как в Советской России волшебные палочки – большая редкость, я пользовалась семейной. Она у нас была одна на всех», – добавила я. Ливандер горестно и неодобрительно покачал головой. «Какой варвар КХМ вариант не самый лучший, что и говорить. Попробуйте, пожалуйста, вот эту, мисс Грей». Волосы с хвоста единорога, альха, 13,5 дюймов, очень. Я взяла палочку так осторожно, словно это была мина, вцепилась в нее так крепко, будто ожидала, что она взорвется, если ослабить хватку, и слегка взмахнула. Ничего не произошло, совсем ничего. Мастер, не успев договорить, что там она очень, вздохнул, забрал палочку и протянул мне следующую. Бук, сердечная жила дракона, 15. Стоило моим пальцам соприкоснуться с поверхностью сего волшебного инструмента, как внутри всколыхнулось нечто темное, оно потянулось к этой палочке со злым предвкушением. Меня это встревожило, мягко говоря, а если честно, напугало. И я сумела удержать эту силу, затолкать ее вглубь, откуда она так и не успела выбраться, подавленная моей новообретенной магией. Сердечная жила дракона. Кажется, именно такая сердцевина была у палочки Беллатрисы. Нет-нет, мне это точно не подойдет. И вообще, вот это действительно варварство. Надеюсь, они не убивают драконов, чтобы добыть эти сердечные жилы, а берут их у уже умерших. Но почему-то я в этом сомневалась. В общем, мне удалось так завязать узлом свою магию, что и эта палочка никак на меня не отреагировала. Дядя Гарольд, заметив, как я напряжена, прошептал. «В чем дело, моя дорогая? Выдохните, постарайтесь расслабиться, позвольте магии свободно течь внутри вас, вам ничего не угрожает». Вот здесь он ошибался, и минутой спустя ему предстояло в этом убедиться. И это он еще не узнал, какой опасности я избежала только что, палочки, которая усилила бы влияние на меня магии Беллатрисы Блэк. А пока я попыталась последовать совету дяди, радуясь, что палочка с сердечной жилой дракона миновала меня и убрана подальше, а то пальцы, едва расставшись с ней, так и тянулись вслед. «Перо Феникса», — провозгласил мастер, и у меня отлегло от сердца. «Феникс — это как раз для меня, возродившийся для новой жизни. Феникс — это хорошо, это прекрасно. И перо — это не сердечная жила, убивать ради него не надо. Во мне проснулось детское ожидание праздника, волшебства, чего-то нового и удивительного». Чувство, с которым я всегда открывала новую книгу, предвкушение и восторг. Я радостно и легко взмахнула палочкой, и огромные разноцветные искры взметнулись фонтаном, помещение наполнил треск и звон. Не можете представить себе огромные искры? Тогда представьте, что под видом волшебной палочки вам вручили фейерверк, и он рванул прямо у вас в руках. Правда, руки уцелели и все остальное тоже, зато конец палочки расщепился, обнажив сверкающую сердцевину, а лавку Элливандера заполнили зайцы, бабочки и птички всех мыслимых и немыслимых размеров и расцветок. Вокруг нас прыгали розовые, сиреневые, оранжевые и традиционные, белые, зайцы, летали бабочки размером с хорошего орла и порхали птички величиной с наперсток. Finiti incantatum. Мастер взмахнул своей, стремительно извлеченной из рукава палочкой. Количество бабочек и зайцев несколько сократилось, но они и не думали исчезать полностью. Кроме того, из палочки, которую я продолжала держать перед собой, как некий диковинный бенгальский огонь, продолжали непрерывным потоком исторгаться искры, носившиеся по лавке и превращавшиеся. О, а ассортимент расширился. Появились летающие цветы и радужно переливающиеся тигрята. С трудом придя в себя, Элливандер отпихнул в сторону зайца размером с овцу, белого в фиолетовый горошек, и отобрал у меня палочку. Ему понадобилось не менее 3 минут, чтобы избавиться от последствий работы с нестандартной клиенткой. Мистер Свифт помогал, а я с сожалением провожала взглядом все это исчезающее великолепие, тихо радуясь, что в лавке никого больше не было. Глава 14. Интересная родословная и неожиданная встреча. «Я давно занимаюсь своим делом», — сказал мастер, переводя дух и глядя на меня с опаской, «но такого не видел еще ни разу. Боюсь, что впервые за свою долгую карьеру я вынужден признать, что ничем не могу помочь клиенту. Совершенно нетрадиционная у вас магия». Теперь он смотрел на меня с каким-то неясным подозрением. «Ишь, нетрадиционная. Нетрадиционная ориентация бывает, а магия, она магия и есть. Их не спросила моя магия, какой ей быть. Это палочки у них какие-то хлипкие, вот что. Нормальная магия», — сказала я вслух, вздернув подбородок и испытывая внезапный прилив гордости за державу. «Бабушка у меня, Баба-Яга, так у нее еще и не такая магия», — ляпнула я, проникшись русским духом, и тут же ощутила нечто неуловимое, но уже знакомое, сдвиг в реальностях, новая линия связи. Я чувствовала подобное, когда притянула дядю Гарольда и Букера. «Троюродная», — быстро прибавила я, испугавшись столь близкого родства. «Баба-Яга», — восхищенно прошептала Элливандер, — «что же вы сразу не сказали? Это очень сильная стихийная разновидность магии. Обычно таким магам вовсе не нужны палочки. И откровенно говоря, мои изделия вашей магии не выдержат. И изделия Григоровича тоже». Вдруг вскинулся мастер. «Некоторые считают», — с обидой начал он, — что вы, я вам верю. Если уж ваши палочки не выдерживают, то о палочках Григоровича и говорить нечего», — взмахнула я руками с видом знатока. Элливандер расцвел. «Так, теперь можно переходить к неприятному вопросу. Я надеюсь, ее можно починить?» Я указала на лежащую поодаль палочку, расщепленную чуть ли не по всей длине, так что видно было солнечно сияющее перо. «Да, конечно», — кивнул мастер, бережно поднимая пострадавшую. «И хоть это будет непросто, но мне кажется, что после ремонта она станет даже лучше прежнего», — вдруг улыбнулся он. «Это перо запомнит вашу добрую жизнерадостную магию и принесет радость и удачу будущему владельцу палочки». «Надеюсь, что так», — улыбнулась я. «Но все же, сколько я вам должна?» «Ничего», — мастер на пару секунд задумался. «Но у меня есть одна просьба. Пожалуйста, скажите, из чего была сделана сердцевина вашей семейной палочки и какой мастер ее изготовил? Вот ведь, опять надо выкручиваться». «Волосы с гривы сивки-бурки», — выдала я. «Мастер Иван Дубов. Он вообще-то палочками не занимался. Все больше боевые и защитные амулеты и артефакты изготавливал, но по горячей просьбе моей прабабки сделал такую вот палочку». «Сивка-бурка», — благоговейно прошелестел Элливандер. «Он еще существует? О, это удивительная стихийная сущность, исполняющая желания. Как же удалось раздобыть его волос? Ведь найти его нельзя, можно только вырвать». «Ну, значит, он его вырвал. А как еще? И остался жив. Раз потом палочку изготовил и на прабабке женился, значит, остался», — резонно заметила я. «Очень уж любил прабабку. Свадебный подарок такой ей сделал», — бормотала я, отступая к двери. «Значит, Иван Дубов ваш прадед?» Я сглотнула. «Ну да, троюродный или четвероюродный, точно не скажу, но, в общем, дальний родственник по бабушкиной линии». Я продолжала отступление, с тревогой осознавая, что непринужденным движением языка я только что обзавелась весьма интересной родней. Элливандер ненадолго выпал из реальности, видимо, пытаясь представить себе волос сивки-бурки и решить неразрешимую задачу, как упаковать сие сокровище в древесину и в какую именно, чтобы она выдержала. Каким-то десятым чувством я поняла, что сейчас он доберется до озвучивания этого вопроса, а тут уж я совсем не знаю, что отвечать. Придется какое-нибудь небывалое в природе магическое дерево придумывать. Промелькнула мысль о дубе, том, что на лукоморье, с котом, цепью и прочим снаряжением, никто не в курсе, что на дубе делает русалка и как она вообще туда попала. Не иначе, как от Черномора схвалась, но я потрясла головой, прогоняя видение упорно лезущей на дерево русалки. Чур меня, я и так уже насочиняла, хоть мешки завязывай. Ну что поделать, не сложилось с палочкой. Придется обходиться так. Похоже, моя стихийная магия, если в чем и нуждается, так только в голове на плечах и желательно умной, а не в палочке. Есть еще вариант, разыскать новообретенного прадедушку Дубова и попросить семейную реликвию на время, но лучше этого не делать, слишком опасно. Мне бы научиться пользоваться тем, что есть, без всяких усилителей. Вспомнился анекдот, в котором Оливандер, не сумев подобрать палочку Хагриду, советовал сломать молодой дубок, и пусть кто-нибудь посмеет сказать, что эта палочка не волшебная. Я хихикнула, неделикатно толкая задом входную дверь и вываливаясь на улицу. Мне бы калаш, и, да, пусть только кто-нибудь скажет, что эта палочка не волшебная. Мистер Свифт тоже поспешил ретироваться, не дожидаясь дальнейших расспросов мастера, и, коротко кивнув ошеломленному Элливандеру, поспешил за мной. Дверь в лавку закрылась, я облегченно выдохнула. Но, рано, в трех шагах, у стеклянной витрины, она же, окно во всю стену, стоял импозантный мужчина в явно дорогой мантии с тростью в холеной руке. Я тоже посмотрела на это неслабое окошечко. Да вся лавка Элливандера как на ладони. Интересно, он давно тут любуется представлением или только что подошел? Судя по его крайне заинтересованному виду, давно. И если я могла рассчитывать на молчание Элливандера, зачем ему рассказывать, что он кому-то не смог подобрать палочку? То тут явно не тот случай. Мужчина пристально смотрел на меня, слегка прищурив холодные голубые глаза. Похож на Малфоя, однако, холеного такого Малфоя лет 50, прожившего благополучную жизнь без всяких веселых приключений с Волдемортом. «Добрый день, мистер Свифт», — любезно улыбнулся неведомый Малфой. «Абраксас, рад вас видеть», — совсем нерадостно попытался изобразить улыбку дядя Гарольд. «Точно, Абраксас, это отец Люциуса, надо думать, вот ведь влипло опять. Могу я надеяться, что вы представите меня своей прелестной спутнице, мистер Свифт?» Лучезарно улыбнулся Малфой губами. Глаза в это время продолжали изучать меня с таким пристальным вниманием, что на ум пришло слово «сканирование». Я со своей стороны тоже попыталась включить ослепительную улыбку, позабыв, что серые мышки на такое не способны. «Конечно, Абраксас, леди Грей, позвольте представить вам лорда Абраксаса Малфоя. Мисс Грей недавно в наших краях, у нее русские корни. Я был когда-то знаком с ее дальним родственником и даже кое-чем обязан, а теперь, в меру сил, пытаюсь помочь мисс Грей адаптироваться, так сказать». «О, понимаю», сиятельный лорд с необычайной ловкостью ухватил меня за руку и поцеловал воздух в паре сантиметров от моих пальцев. «Впрочем, для смущения мне и этого хватило. Счастлив познакомиться, леди Грей, и весьма рад, что вы решили обосноваться у нас». Я едва успела кивнуть и пробормотать, что тоже очень рада, а Абраксас снесся дальше, излучая любезность, как солнце, свет и тепло, так что даже прищуриться хотелось.